Глава 10. Погоня. Лорд Блэквуд и Кристофер давно скрылись в лесу с другими охотниками, но Беатрис так и не успокоилась. Проводив мужчин завистливым взглядом, она продолжала пребывать в самом что ни на есть мрачном настроении. Ни мои попытки ее приободрить, ни квахтания Нэнси, предлагавшие принести сколько угодно пирожных и засахаренных фруктов, не могли это исправить. Ученица обиделась на весь мир разом и теперь страдала от вселенской несправедливости. «То ли еще будет», — мысленно хмыкала я. «У леди, безусловно, гораздо больше возможностей, чем у девчонки из каких-нибудь трущоб. Но и ограничений хватает. Взрослее Бетти начнет постоянно с ними сталкиваться, а еще придется держать лицо, не показывая истинных чувств. Да, ей не нужно будет заботиться о хлебе насущном. Но бесконечно брать на себя ответственность и следовать долгу тоже непросто. Как и принимать сложные решения и думать о том, чтобы тот самый хлеб был у тех, кто ей доверился. Даже при наличии хорошего супруга у благородной хозяйки поместья всегда хватает проблем. А потому я более чем обрадовалась, когда спустя четверть часа Бетти немного оттаяла и предложила вернуться к щенкам. Меня же она попросила принести каких-нибудь закусок, чтобы было чем угостить собак. Заранее представляя, как псарь может отреагировать на эту идею, я отправилась к шатрам с едой. Что ж, противостояние с хмурым немолодым мужчиной, который смотрел за щенками, явно отвлечет Бетти от обид на отца. Кружа вокруг столов, я поражалась размаху провинциальной, в общем-то, охоты. Даже походные условия не заставили аристократов отказаться от белоснежных скатертей и серебряных подносов. Однако из многочисленных дорогих деликатесов трудно было выбрать что-то подходящее для щенков. Вряд ли псарь разрешит угостить их благородными сырами или жирным гусиным паштетом. Определенно тут нужно что-то простое и не слишком зажаренное. Мой выбор в итоге пал на куриный салат. Кусочки филе явно подойдут, если избавить их от чесночного соуса и абрикосового повидла. Ох уж эти южане со своими странными блюдами. Тут, похоже, считается вкусным лишь то, что щедро посыпали сахаром и острыми специями. Дело казалось нетрудным, однако пришлось повозиться. Ковыряться в салате на людях не слишком прилично, а потому хотелось бы делать это как можно незаметнее. «Но вы же не станете спорить, что слухи на пустом месте не рождаются?» Услышала я обрывок разговора двух дам, которые тоже подошли к столу и остановились всего в нескольких шагах от меня. Похоже, их интересовали сэндвичи с лососем и сливочным сыром. Одна из женщин показалась мне знакомой. Нас представляли на балу, и я запомнила ее из-за необычного имени — Кассиопея. Как звали другую даму, я не знала, но длинный нос в россыпи веснушек делал леди весьма приметной. Я прислушалась к ее ответу приятельницы. Насчет дыма без огня я, может, и согласна, но только не в том случае, когда речь заходит о Маргарет. Но она утверждала, что незнакомец в черном едва не уволок ее горничную. Когда-то вечером отправилась с поручением к мяснику. Да-да, саму Маргарет в прошлом году пытался похитить влюбленный в нее акробат из бродячего цирка. О, какие чудесные у них были обезьянки! Тут же отвлеклась на воспоминания звездная леди Кассиопея. Помнишь, одна звонила в колокольчик, а вторая тащила ей на подносе яблоко. Да, а потом они подрались и так напугали своими криками спутницу молодого баронетта Кроули, что тот собирался устроить дуэль с дрессировщиком. Я представила себе эту картинку и едва удержалась от смешка. Бедный дрессировщик. Он явно и не такое впечатление стремился произвести, планируя номер. Женщины спрятали хихиканье за веерами, а затем леди Кассиопея вновь вернулась к теме, которая явно не давала ей покоя. «Значит, ты во все это не веришь?» «Скорее считаю, что многое преувеличено. Если бы кто-то охотился на дам нашего круга, уверен, появилось бы официальное заявление от властей». «Не знаю». Женщина передернула плечами, будто от внезапного холодка. «Я не чувствую себя в безопасности». «Почему? Ты ведь не гуляешь по ночам одна. Даже днем не уходишь дальше центра. И уж точно не заводишь знакомства с сомнительными личностями». А последние несколько недель вообще не слышно никаких новых подробностей. За исключением тех, что рассказывает одна только Маргарет. Длинноносая дама говорила весьма убедительно, и аргументы ее звучали веско. Однако я-то знала, что незнакомая Маргарет, которую, судя по всему, считают той еще сплетницей и фантазеркой, не так уж и не права. Многие слухи вполне имеют под собой основание. Пропавшие девушки далеко не гуляющие по ночам бродяжки. Кстати, об этом. Кассиопея понизила голос, но мне повезло, что дамы были настолько увлечены разговором, что не обращали на меня никакого внимания. Маргарет утверждает, что один из тех джентльменов, что сняли апартаменты по соседству, каждое утро прогуливается под ее окнами. «Это тот широкоплечий с темными глазами?» — оживилась ее приятельница. «Ну, который угрюмится молчон». «Да нет же, другой. Тот, что каждый день в новом костюме. И знаешь, она утверждает, что последний раз, когда вернулась с дневной прогулки, обнаружила на своем подоконнике букетик астильбы». «Правда? Но ведь ее комната на втором этаже». Обе женщины снова тихо рассмеялись. Какими бы светскими и благопристойными аристократками они ни выглядели, им явно доставляло удовольствие сплетничать о подруге и ее склонности все преувеличивать. Тут какая-то дама преклонных лет окликнула длинноносую, и леди, оставив тарелки, ушли к другому шатру. Подслушивать, конечно, не очень хорошо, но этот случайный разговор еще раз убедил меня, что люди чувствуют опасность, пусть и делают выводы из не слишком достоверных слухов. А новых исчезновений пока нет. Раз вместо пропажи очередной девушки дамы обсуждают кавалеров. В ином случае новые люди в городе вызывали бы серьезные опасения. А тут просто сплетни, да еще и охота проводится. Хотя, несмотря на праздники, от тревожного чувства избавиться все равно до конца не удается. По крайней мере, мне. Наполнив тарелку куриным мясом, я быстрым шагом направилась к загону, где держали щенков. Однако Беатрис там не оказалась. Нэнси тоже не было видно. Вероятно, пока я ходила у столов и слушала сплетни, они успели куда-то уйти. В толпе мелькнула светлая макушка. И я было дернулась вперед, но вскоре рассмотрела, что на девочке другое платье, и на Беатрис она совсем не похожа. Решив, что бестолково бегать по всем шатрам бессмысленно, я обратилась к другим нянькам, что присматривали за детьми. Однако их ответы еще больше меня встревожили. Нэнси, по словам женщин, отправилась куда-то в сторону костров, где расположили переносные коптильни, телеги с провизией и дровяные печи, на которых жарили сладкие лепешки. А вот куда делась Беатрис? Вроде крутилась где-то неподалеку, но не исключено, что убежала вслед за своей камеристкой. Оглядывая толпу в попытке отыскать ученицу, я плутала между шатрами, двигаясь в сторону огней. Кажется, с моего приезда в холмы девочка стала еще более неугомонной. Она словно флюгер на ветру, крутится, вертится в разные стороны, и временами трудно предсказать, куда в следующий раз ее унесет безудержное любопытство. Пожалуй, вот эта нетерпеливость и порывистость доставит ей в будущем кучу проблем. Казалось бы, меньше получаса назад главным желанием Беатрис было накормить щенков. Ветер подул, и щенки оказались забыты. Воспитанница куда-то унеслась, а мне только и остается, что слоняться в поисках непоседливой девчонки с тарелкой куриного салата. Однако, чем ближе я подходила к кострам, тем тревожнее становилось на душе. А от вида раскрасневшейся Нэнси, двигающейся мне навстречу с кубком в руках и завернутыми в салфетку лепешками, ёкнуло сердце. «Нэнси, где Беатрис?» — спросила я, уже догадываясь, какой ответ получу. «С вами разве нет?» Я была у столов. Бетти попросила меня принести мясо для собак. А меня лепешки и горячий бамбл. Только чтобы вместо меда там были засахаренные фиалки. Нэнси будто в оправдании показала мне содержимое кубка, где в подогретом, пахнущем апельсинами и корицей напитке плавали цветочные лепестки. Вот же маленькая лиса. Стало очевидно, что Беатрис попросту решила избавиться от нашего с Нэнси надзора. Меня уговорила отправиться за мясом, а камеристку не просто к столам, где мы могли бы встретиться, но на полевую кухню, чтобы явно там задержать, пока приготовят новый напиток. Нехорошо получилось. Голос Нэнси задрожал. Похоже, до нее начало доходить, что произошло. Давайте не паниковать раньше времени. Нужно разыскать Беатрис. Ох уж эта несносная девчонка, в сердцах отозвалась Нэнси. По ней давно темный чулан плачет. Я понимала, что сейчас в ней говорят волнение и досада. Но спорить не стала, ибо сама злилась и чувствовала, как во мне с каждой секундой нарастает беспокойство. Зачем воспитаннице избавляться от нашей опеки? Она явно что-то задумала. И хотелось бы отыскать ее раньше, чем она попадет в неприятности. Но чем дольше я кружила по опушке, пытаясь разыскать Беатрис, тем больше во мне нарастала настоящая паника. Девочка словно сквозь землю провалилась. И судя по встревоженному лицу Нэнси, которая расспрашивала нянек и прислугу, было ясно, что и она пока не добилась никакого результата. Думать о самом плохом не хотелось. Но все же взгляд то и дело останавливался на расположившихся у кромки леса егерях. Хотя, несмотря на одолевавшие меня дурные предчувствия, я и была уверена, что они точно не упустили бы маленькую девочку. Вздумая она направиться в самую чащу. «У вас все хорошо?» — обратилась ко мне полноватая девушка с маленьким ребенком на руках. Пребывая в тревожных раздумьях, я даже не обратила внимания, как она оказалась рядом. «Разумеется». Ответ прозвучал резче, чем хотелось бы. А потому я взяла себя в руки и попыталась задать вопрос уже более доброжелательным тоном. «А почему вы спрашиваете?» «Выглядите растерянной». Она покачала младенца, который снова захныкал. И кому только вздумалось брать такого малыша в лес. Воздух холодный, немудрено и заболеть. Да и молодую няньку жаль. Бедняжка выглядела очень юной и наверняка умаялась. Целый день таскать на руках капризного малютку — это не шутки. «Вы случайно не видели здесь девочку?» Не особо надеясь на результат, поинтересовалась я. «Вот такого роста, со светлыми волосами. На ней было ярко-красное манто». «Да, видела». Девушка перехватила малыша поудобнее и махнула свободной рукой в сторону кустов у кромки леса. Заросли располагались напротив дороги, по которой мы прибыли из замка. Она оттуда побежала. Я вгляделась, пытаясь рассмотреть среди пожелтевшей листвы красную одежду Бетти. Но с такого расстояния, естественно, ничего не увидела. «Только прошу вас, не выдавайте меня», — улыбнулась нянька. «Что, простите?» «Ну, вы же в прятки играете», — она так сказала. «А? Да», — спохватилась я. «В прятки, конечно. Во что же еще? Еще раз извините, так неловко вмешиваться, но, знаете, как-то неспокойно. Как по мне, маленькая леди далековато отошла». «Да», — рассеянно кивнула я, делая Нэнси знак рукой, чтобы та бежала ко мне. «Вы правы, всему есть предел. Благодарю, вы так меня выручили. Рада помочь. Но вы обещали не говорить, что я вам подсказала, помните?» «Конечно, это будет нашим секретом». Нянька, которой доверили ухаживать за малышом, судя по всему, еще и сама не слишком выросла из того возраста, когда прятки кажутся весьма занимательным времяпрепровождением. Кроха заныла, и девушка, баюкая его, отошла. А в это время внутри меня закипала буря. Страх за Беатрис боролся с гневом на нее же. И как только додумалась выкинуть такое. Пусть бы она действительно пряталась в кустах, только вот надежды на благоразумие воспитанницы таяли с каждой секундой. Нужно принять неизбежное. Судя по всему, Бетти все же хватило глупости, обидевшись на отца, самостоятельно отправиться в лес. Если это так, быть беде. Замалчивать произошедшее точно не стоит. Конечно, признаваться в подобном промахе страшно, но как иначе? Лорд ее отец и должен знать правду. Не говоря уже о том, что в таких ситуациях потеря времени смерти подобна. Хотелось бы верить, что Беатрис все же не слишком далеко ушла и бродит на краю леса, выискивая какие-нибудь травы. Серьезной выволочки нам обеим вряд ли удастся избежать. Но так я ее хотя бы быстро найду и приведу обратно. О другом варианте даже думать не хотелось. Лес был довольно большой, а осенью темнеет рано. Девочка там совершенно беззащитна, и неизвестно, что в этой чаще может водиться. И как она вообще отважилась туда пойти в одиночку? От одного вида буроватых, плотно стоящих стволов веяло холодом и опасностью. Поделившись с Нэнси своими опасениями, я попросила ее срочно отправиться к егерям и уговорить их разыскать лорда Блэквуда. «Умоляю, только без паники». Я взяла Нэнси за плечи и слегка отряхнула, чтобы та пришла в себя. Ничего страшного пока не случилось. И вообще, Беатрис не могла далеко уйти. «А если...» Начала Нэнси и тут же замолчала. Похоже, картины, предстающие перед ее мысленным взором, были настолько ужасны, что она не решалась их даже описывать. «Никаких «если». Я отправлюсь туда и начну поиски. Все будет хорошо». «Может, не стоит сообщать лорду?» Давайте пойдем вместе. Нет, послушайте. В том, что случилось, нет вашей вины. Лорд Блэквуд все равно узнает, и чем раньше, тем лучше. Нэнси колебалась, но возразить ей было нечего. Развернувшись, она подхватила юбки и бегом умчалась к егерям. Подобное поведение и наша нервозность не могли не привлечь внимания. Но никому не нужны лишние сплетни. А потому, встретившись взглядами с незнакомыми пожилыми леди, я улыбнулась. И, сдержав порыв стремглав броситься в лес, чинной походкой направилась в то место, куда указывала молоденькая нянька. Биение сердца отдавалось в висках. Кажется, для гувернантки не существует большего провала, чем потерять ребенка. Однако в этот момент мне было абсолютно плевать на последствия. Главное, чтобы Бетти нашлась. Целой и невредимой. А уж кошмарные рекомендации, сплетни и скандальное увольнение я как-нибудь переживу. Пребывая в тягостных размышлениях, я приблизилась к краю леса. От толстых деревьев, перекрывавших кронами последние лучи солнца, тянуло сыростью. Подошвы ботинок вязли в прелой листве, а накрывшая тишина давила на нервы. Пройдя немного вперед, я поняла, что идеи самостоятельно найти Беатрис в этом лабиринте из одинаковых деревьев, возможно, не самое умное, что мне когда-либо приходило в голову. Я всегда была городской жительницей, и, оказавшись в непривычной для себя обстановке, не представляла, что делать дальше. Щелкнув пальцами, зажгла светлячок и осмотрелась, пытаясь найти хоть какие-то следы на лесной подстилке. Но их не было. И куда теперь двигаться дальше? Идти направо? Или наоборот, налево? «Беатрис!» — крикнула я. «Где ты?» В ответ на мои призывы с ветки вспорхнула птица и, хлопая крыльями, пронеслась где-то над головой. «Бетти, отзовись! Я не буду ругаться!» Но желанного ответа не последовало. Лишь где-то вдалеке протяжно завыл охотничий горн. Возможно, Беатрис пыталась идти на этот звук. Я уже практически не сомневалась, что воспитанница решила нагнать отца и других охотников. И о чем она только думала. Стараясь не терять ориентиров, вроде колючих зарослей дикой малины или почерневшего дерева, явно пострадавшего от удара молнии, я решила еще немного углубиться в лес. Страх за Беатрис рисовал в голове картинки одна хуже другой. А в голове испуганной птицы билась единственная мысль. Только бы найти девочку живой и невредимой. Остальное не имеет значения. Пусть меня назовут худшей гувернанткой века или с позором выгонят. Да хоть голые босой проведут по Бринвилю. Начхать, если с Бетти все будет в порядке. Я ведь до конца дней не смогу спать спокойно, если с ней что-нибудь случится. Внезапно мое внимание привлекло яркое пятнышко на кусте. Приглядевшись, я с облегчением опознала яркий пушок с красного манто Бетти. А затем еще один чуть дальше. И еще. Сердце радостно заколотилось. Все же я выбрала верное направление и нашла хоть какие-то следы. Однако неясно, зачем девочка пошла в сторону каких-то особенно дремучих зарослей лещины. «Бетти!» — снова крикнула я, продираясь через ветви. Подол цеплялся за острые сучья, но я без жалости вырывала его из цепких ловушек и шла напролом. Особенно упрямая ветка хлестнула по щеке, и, оторвав от лица прижатую ладонь, я заметила капельки крови. Царапина была небольшой, но неприятно саднила. Однако то и дело попадающиеся на глаза красные нитки из одежды Беатрис заставляли меня не обращать внимания на такие мелочи. «Бетти!» — вновь заорала я, поминутно скатываясь из состояния надежды в полное отчаяние. И вдруг, о чудо, тишину разорвал громкий крик, заставивший меня ломануться вперед через густые заросли. Ветер свистел в ушах, а симпатичную шляпку давно поглотил лес. Я даже внимания не обратила, в какой момент она слетела с моей головы. Внезапно звук повторился, и я на секунду замерла. Слишком уж вопль напоминал кошачье мяуканье. Однако в следующее мгновение я услышала впереди глухое рычание и знакомый голос. «Фу! Брысь!» Крики Беатрис сопровождались возмущенным птичьим клёкотом, за которым вновь последовало неистовое кошачье завывание. Прямо там, в глубине густых зарослей. Я рванулась вперед и лишь чудом не покатилась вниз. За кустами оказался небольшой овраг, устланный жесткой лесной порослью. Однако, если бы я вовремя не остановилась, зацепившись за сухое поваленное дерево, то запросто свернула бы себе шею. Но предаваться размышлениям времени не было. На противоположной стороне оврага стояла Беатрис. Вполне себе целая, хоть и здорово потрёпанная. Одной рукой она прижимала к себе что-то, напоминающее издали живой черный клубок. Второй махала перед носом существа, стоявшего напротив. От вида твари у меня кровь похолодела. Сутулая спина и грязная бурая окрас не оставляли сомнений, что передо мной та самая земляная кошка. Впрочем, кошка это животное можно было назвать лишь с большой натяжкой. Тупая морщинистая морда с маленькими глазками и острыми ушами скорее напоминала обезьянью, как и слишком длинные передние лапы с крупными, как у крота, когтями. От изящной кошачьей породы, пожалуй, был лишь длинный изогнутый хвост и мяуканье, которое эта страхолюдина издавала вперемешку с грубым рычанием, а еще умение молниеносно набрасываться, атакуя жертву в прыжке. К сожалению, мое знакомство с этими животными ограничивалось лишь книгами и передвижным зверинцем, где в юные годы довелось увидеть одну такую чахленькую особь. Еще бы, ведь они довольно опасны, особенно для маленькой Бетти, которая, похоже, была сильно вымотана, но, судя по поджатым губам, готовилась дорого продать свою жизнь. «Пошла вон!» — выкрикнула она, и с ее пальцев слетела горстка искорок. Однако толстой шкуре земляной кошки такая мелочь была нипочём. Казалось, это ее только раззадорило. Но глупой тварь вовсе не была. Хоть и била гневно хвостом по земле, а приближаться к маленькой волшебнице не спешила. Я же лихорадочно пыталась сообразить, как помочь Беатрисе, жалела, что не сильна в мощных огненных заклятиях. С такого расстояния могу просто не попасть в цель, а быстро срезать путь через этот треклятый овраг не выйдет. Хороших идей не было от слова совсем, разве что попробовать отвлечь. Ладони обожгло холодом, когда я сформировала ледяные иглы. И в тот момент, когда я запустила их в кошку, произошло одновременно несколько вещей. Беатрис, собернувшись на свист ледышек, заметила меня и на мгновение отвлеклась. Черный клубок, оказавшийся потрёпанного вида птицы, выскользнул из ее рук и загласил на высокой ноте, а кошка, почувствовав близкую удачу, торжествующе завыла и принялась крадущимся шагом приближаться к добыче. Мои иглы ее не достали, однако в следующую секунду на меня снизошло озарение. Амулет! Ведь у нее есть амулет. Почему она его не использовала? Бетти, щит! Я подхватила юбки и бросилась к подопечной по краю оврага. «Используй щит!» Только бы она его не потеряла, не обронила. Молилась на бегу. Похоже, небо меня услышало, ведь ответом стал характерный и очень знакомый звук. За ним последовала вспышка. От пронзительного нечеловеческого визга волосы зашевелились на затылке. Приближаясь к месту схватки, я почувствовала смрадный запах паленой шерсти. И уже совсем без сил вывалилась на полянку прямо из кустов. Щит из амулета опала, а перепуганная Беатрис сидела на земле, вновь прижимая к груди комок из черных перьев. Глаза у нее были как чайные блюдца. И не мудрено. Проследив за ее взглядом, я увидела горку дымящегося пепла и кусок обуглившегося хвоста. Такого результата от нашей подделки сложно было ожидать. Но тут тот случай, когда просчёт обернулся большой удачей. Справившись с шоком, я сгребла воспитанницу в объятия. «Ай!» К крику Бетти добавился испуганный писк, и я отпрянула. «Что такое? Где болит?» «Рука!» — поморщилась Бетти, и тут же на ее глазах выступили слезы. «Дай посмотрю». Как оказалось, здоровая она прятала птицу, а больной пыталась защищаться. «А там что?» — спросила я, надеясь хоть немного отвлечь девочку от боли. Судя по всему, повреждение было нешуточным. Даже сквозь толстую накидку чувствовался отек, а Бетти была пугающе бледной. «Вешница». «И правда вешница». Когда девочка аккуратно уложила ее на колени, я разглядела короткий светло-кремовый клюв, белые щёчки, яблочки и такого же цвета кружевной узор на грудке. Бедная птица выглядела точь-в-точь, как Бетти, напуганной и несчастной. «Так». Я аккуратно попыталась освободить поврежденную руку от одежды. Беатрис мужественно терпела. Визит лорда Дрессинга с поучениями насчет целительских чар все же прошел не зря. Без контакта с кожей ничего не выйдет. «Давай по порядку. Что случилось?» Как ты здесь оказалась? Откуда у тебя вешница?» «Нашла», — хлюпнула носом девочка. «У нее крыло сломано. У тебя тоже». Вздохнула я, рассматривая красное и нехорошо опухшее плечо. «Погоди, что-нибудь придумаем». Скостовав одно из немногих знакомых мне заклинаний исцелительства, я услышала, как Беатрис с облегчением выдохнула. Ничего, кроме притупляющего боль холода, я наколдовать не могла, а остальное — далеко от магии. Обездвижить место травмы и обеспечить покой. Оторванная от подъюбника полоска, я слегка примотала плечо к торсу, а остаток ткани ушел, чтобы подвесить согнутую в локте руку. Полной уверенности в правильности своих действий у меня не было, а потому оставалось лишь надеяться на то, что я не нанесла ей лишнего вреда. Несмотря на всхлипы, других повреждений у Бетти не было. По крайней мере, на первый взгляд. Но слезы продолжали катиться из глаз, уже не из-за боли, а по причине сильного испуга и мук совести. Как я и предполагала, Беатрис обиделась на отца и решила доказать ему, что точно не хуже мальчишек, вроде Кристофера. Ее план был прост. Идти на звуки горна, самостоятельно выследить дичь и поймать в стихийную ловушку. Мне оставалось лишь мысленно выругаться, проклиная саму себя за то, что вообще показала ей это заклинание. Хотя я и предупреждала, что на данном этапе ее ловушка вряд ли удержит даже очень маленького и хилого кролика. Сейчас было не время для упреков и работы над ошибками. Так или иначе, вообразившая себя великой охотницей Беатрис наткнулась на израненную вешницу. Птица не могла взлететь и пыталась скрыться от девочки по земле, волоча крыло. Стихийная ловушка оказалась бесполезной. Вешница и не думала стоять на месте, чтобы воспитанница могла ее наколдовать, и не давалась в руки, уводя Бетти все дальше и глубже в лес. В какой-то момент девочке все же удалось поймать птицу, но счастье было недолгим. На ее пути встретился злополучный овраг и земляная кошка. «Я подумала, вот у Кристофера есть Честер, а у меня будет она». Бетти посмотрела на потрёпанную вешницу, которая, видимо, настолько выбилась из сил, что уже утратила всякую волю к сопротивлению. «Допустим», — согласилась я. «Вот взяла бы ее и возвращалась назад. Чем не охотничий трофей?» «Ага, думаете, так просто. Я за ней, она в кусты. Там ветки эти противные. Она же маленькая, по земле под ними. Пшмык-шмык». А потом чернушка упала в яму. Уже и имя своей питомицы придумала. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть, слушая ее рассказ. «В этой яме я ее и поймала», — с торжеством в голосе сказала Бетти. «Но упала, когда пыталась вылезти. Потом все же смогла подняться наверх и хотела пойти обратно. Но вдруг это чудище появилось. Словно из-под земли выросло». Бетти указала куда-то в сторону. «Я сразу и не поняла, что это такое. Так испугалась». «Что же ты сразу не использовала амулет?» Я погладила девочку по растрёпанным волосам. «Делали, делали. Столько раз о нем говорили, испытывали. Забыла». Опустив голову, сказала она и прижалась ко мне. «А заклинание огненное, значит, нет?» «Оно само как-то». Спина Беатрис вздрогнула, но она сдержала рыдание. «Со страху». Я осторожно обняла ее, благодаря небеса, что моя воспитанница не растерялась и хотя бы попыталась себя защитить. Все закончилось, милая. От кошки остались рожки да ножки. Рука ноет. Вылечим. И тебя, и вешницу. Думаете, отец разрешит ее оставить? Я не ответила. Лорд Блэквуд будет в ярости, узнав о наших приключениях. Но сейчас было не время доносить до Беатрис эту неприятную правду. Ведь наша главная задача — поскорее отсюда выбраться. Я поглядела на другую сторону оврага, размышляя о том, смогу ли найти дорогу обратно. В теории нужно было просто пробираться через заросли в противоположном направлении. Только вот вместе со схлынувшим возбуждением пропала ее уверенность в собственных силах. В теле чувствовалась запоздалая усталость. И, поднявшись на ноги, я ощутила неприятную дрожь в коленях. В таком состоянии не слишком хорошо блуждать по лесу, пусть я и убедилась, что мой амулет вполне способен испепелить даже довольно крупного хищника. Ко всему прочему, Беатрис тоже устала и ранена. Словно в ответ на мои невысказанные мольбы о помощи, где-то вдалеке послышался знакомый звук горна. Сковывающее сердце напряжение начало спадать. Нэнси просто умничка, не струсила. Наверняка за нами уже идут. «Слышишь?» — спросила я, когда смолк звук. «Помощь уже близко. Нам только нужно себя как-то обозначить. Может, дымное облако вверх запустить? О, хорошая идея». От ощущения, что весь этот кошмар вот-вот закончится, у меня даже сил прибавилось. Видимо, открылось то самое второе дыхание. Отойдя от Беатрис, я выбрала для прицела самое высокое дерево и запустила заклинание. Множество крохотных искорок, потрескивая, поползли вверх по стволу, выпуская красные струйки дыма. Маги пламени любят все эффектное, а потому скоро над тем местом, где мы находимся, появится весьма заметное дымное облако. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы нас таки обнаружили. Вот и все. Конец приключения. Скоро придет час расплаты. Что я там обещала мирозданию за спасение Беатрис? С позором быть изгнанной? Несмотря на готовность отвечать за собственные ошибки, на душе было очень горько. Но выхода нет. Остается лишь ждать своей участи. Я огляделась в поисках какого-нибудь бревна, на котором мы с Беатрис могли бы разместиться, чтобы не сидеть на сырой земле. И тут мой взгляд зацепился за какую-то груду камней рядом с поваленным деревом. В просвете между ветками скрывался темный провал. Неужели нора? Бетти сказала, что земляная кошка появилась словно из ниоткуда. Похоже, она ошибалась. От одного предположения, что мы находимся рядом с убежищем опасного хищника, где может прятаться разъяренная мать с детенышами, предплечья покрылись гусиной кожей. Похоже, расслабляться рано. Я поглядела на Беатрис, которая в этот момент ворковала над своей питомицей, и решила, что забота о вешнице как раз станет веской причиной, чтобы эта ягоза оставалась на месте и не искала новых неприятностей. Птичка, похоже, и правда оказалась не глупой. Наконец-то успокоилась, перестала трепыхаться и вела себя вполне прилично. Идея лезть в пещеру была весьма сомнительной. Однако глаза то и дело останавливались на зияющем провале, в ожидании того, что оттуда опять что-нибудь выпрыгнет. Проверить, самой ли все же дождаться лорда Блэквуда с охотниками? Этот вопрос не давал мне покоя, заставляя внутренности сжиматься в тугой узел. Сидеть на месте и ничего не делать казалось невыносимым испытанием. Тем временем и без того темный лес начинал потихоньку погружаться в сумерки. Поднимающийся ветер шевелил листву на деревьях, а отдаленные шорохи, то ли зайца в траве, то ли другой мелкой живности, будили чуткую лесную тишину. Я машинально потрогала свой амулет и, наконец, приняла решение. Лучше уж проверить, чем сходить с ума от беспокойства в ожидании нападения. «Беатрис, милая», — обратилась к девочке, — «я отойду на минутку, а ты оставайся здесь». «Вы куда, мисс Катарина?» «Не волнуйся, это рядышком». Я указала на вход в нору, а заодно решила проверить амулет Беатрис. Оставлять воспитанницу без защиты точно не стоит. А потому я была готова на всякий случай отдать ей свой артефакт и спуститься в логово с заранее накастованными чарами льда и земли. Последние, в случае чего, помогут мне попросту засыпать пещеру, если станет слишком опасно. К моему большому удивлению, заряд в артефакте Беатрис выдохся далеко не полностью. Возможно, самоцветы впитали больше энергии от куба в замке, или огненный дар самой девочки дополнительно подзарядил камни. А может, роль сыграла активация крови? Точного ответа у меня не было. Но, как бы то ни было, факт оставался фактом. Пусть силы в атакующих чарах почти не осталось, зато в защитных ее вполне хватало. На минуту я даже успела испытать талику гордости за свои труды. «В ту нору полезете?» — удивилась Бетти, после того, как я дала ей четкие указания оставаться на месте, а в случае угрозы вновь активировать амулет. «Хочу кое-что проверить». «Не ходите». Ее голос дрогнул. «Брось, нам нечего бояться, просто побудь здесь, хорошо?» Беатрис кивнула, но в ее взгляде плескалось недоверие. Я же прошла к месту входа и остановилась, сплетая чар. Амулет тоже был наготове. Жаль только, что щит в нем неподвижный. Впрочем, если бы мне удалось создать настоящий динамический кокон, то вряд ли я продолжала бы работать гувернанткой. Скорее оформляла бы патенты и занималась военными заказами. Нет пределов совершенству. тихонько проворчала сама себе под нос, убирая ветки, загораживающие вход. Звук собственного голоса придавал уверенности, а наколдованный светляк развеивал не только тени, но и тревогу. Я выпустила еще несколько штук и застыла. Глаза меня не обманывали. То, что я приняла за нору, точно было сделано руками человека. Об этом свидетельствовали и обломки почерневших от времени и влаги досок, и укрепленные своды внутри. Валуны неплохо маскировали вход, а время и обитающий здесь хищник еще больше этому поспособствовали. Судя по всему, земляная кошка устроила логово в заброшенной землянке. Или же это был чей-то тайник? Я запустила внутрь крупный световой шар и, крепче сжав амулет, прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. Никого нет, или животное затаилось. Расширив вход запасенным заклинанием земли, я, пригнувшись, шагнула внутрь. В носу тотчас засвербело от тяжелого запаха прелой листвы и гнили. Под ногами что-то противно захрустело. «Фу, какая вонь!» — раздался за спиной голос Беатрис. «Я кому сказала ждать снаружи?» — прошипела в сторону выхода. «У меня чуть сердце из груди не выскочило». Воспитанница стояла в проеме, и ее чумазое лицо было освещено маленьким, еле трепещущим огоньком. С кончиков пальцев поломанной руке нервно слетали крошечные искры. «Не хочу оставлять вас одну», — заупрямилась она, не решаясь, однако, сделать шаг вперед. «Я 100 раз пожалела о наших тайных уроках. Не заставляй меня жалеть в 101-й. Но кто-то должен быть снаружи, чтобы встретить помощь. Кыш! Если не вернетесь через 5 минут, я пойду следом», — заявила нахалка. Отсчет пошел. 1, 2. На мгновение мне очень захотелось развернуться и хорошенечко потрясти эту упрямицу. Пожалуй, так я и поступлю, как только окончательно буду убеждена, что в логове никого нет. Оглянувшись на застывшую на входе Беатрис, я шагнула вперед. И тут вдруг земля под моими ногами опасно закачалась. Я взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие. Тщетно. Послышался треск и жалобный писк Бетти. Полет был коротким. Выставленные перед собой ладони спасли меня от того, чтобы впечататься лицом в землю. Ощутив под собой нечто мягкое, тотчас перекатилась на спину и активировала щит. «Мисс Катарина!» — раздался надо мной испуганный голос Беатрис. «Все в порядке, не волнуйся, просто упала. Я сейчас выберусь». Первым делом попыталась успокоить воспитанницу. Сердце заполошно билось в груди, а коленки саднили. Но, к счастью, хищников вокруг не наблюдалось. Однако пахло ими просто безудержно. Погасив щит, я встала и, порадовавшись крепости собственной шеи, осмотрелась. Углубление оказалось небольшим, чуть меньше моего роста. По всей видимости, это было нечто вроде маленького погребка для хранения продуктов. Кое-где по периметру ямы виднелись обломки гнилого дерева. Светляки давали взгляду уловить ржавые металлические останки, а ботинки тонули в груди какого-то перемешанного с листьями тряпья. Судя по всему, оно и смягчило мое падение. Похоже, я умудрилась свалиться прямо в гнездо земляной кошки. Пытаясь выбраться из него, я наткнулась на какой-то твердый предмет. Звенящий металлический звук от удара мыском ботинка был весьма обнадеживающим. Если тут есть хоть какая-то рухлядь, которая поможет мне выбраться из ямы, не пытаясь ползти по кореньям, будет очень неплохо. Отбросив годливости мысли о черепах и других останках, я наклонилась, чтобы рассмотреть свою находку поближе. Под ворохом листьев и грязи обнаружился насквозь проржавевший ящик. В свете магических огоньков крышка напоминала изъеденную молью ткань, под которой что-то блестело. Я потянула замок, и он с глухим скрежетом отвалился, открывая передо мной совершенно неожиданную картинку. Ящик был доверху наполнен затертыми монетами, почерневшими серебряными украшениями и явно драгоценными камнями. Я застыла, не зная, как реагировать на подобную находку. Это же настоящий клад. Прямо как в приключенческом романе. Вспомнилось, что по поверьям земляные кошки охраняют сокровища. Неужели в этих сказках все же была доля правды? Вот так и не верь в фольклор. «Мисс Лавлейс!» Как гром среди ясного неба прозвучал знакомый мужской голос. Похоже, пока я тут возилась, лорд Блэквуд успел добраться до нашей полянки. «Катрина, да где же вы? Китти?» «Здесь!» Я поборола оцепенение и нашла в себе силы ответить. «Слава небесам!» И так неяркий свет на миг погас, а в следующий момент лорд Блэквуд оказался рядом. В погребке как-то сразу стало меньше места. «Целы?» Он опустился на колено рядом со мной. «Вроде да». Я нервно сглотнула. Лорд, вместо того, чтобы браниться, бесцеремонно взял меня за подбородок и, осмотрев голову, вытащил из волос запутавшиеся листья. «А это?» Он коснулся запекшейся царапины на щеке. «Ерунда, ветка». Наш разговор до боли напоминал какой-то военный отчет, будто мы в одно мгновение перенеслись куда-то в приграничье, и теперь мне приходится рапортовать командиру. «Идти можете?» Он выпрямился и протянул мне руку. Приняв помощь, я встала на ноги. Но он не отпускал мою ладонь, а лишь крепче сжал. «На выход, сейчас же!» «Подождите, здесь клад!» Мужчина моргнул, а затем перевел недоуменный взгляд на сундучок и монеты. Похоже, если бы я промолчал, он бы вообще не обратил на них внимания. «Хорошо», — сухо бросил он. «Потом разберемся». Лорд начертил в воздухе какое-то рунное заклинание, которое на секунду вспыхнуло, а затем словно впиталось в земляные стены. Похоже, это была печать хранителя долины. Никто не сможет войти сюда, пока он его не снимет. «Довольно». Я кивнула, хотя вопрос прозвучал обидно. Складывалось впечатление, что он уверен, будто ради клада все и затевалось. «Мало было потерять Беатрис, так еще и сами решили сгинуть». Лорд Блэквуд, наплевав на все правила приличия, поднял меня наверх, не переставая отчитывать, как девчонку. «Нет уж, легко отделаться не получится. Ни у одной». «Прошу вас, не ругайте Бетти. Ей так досталось». «Она сказала, что слегка ушиблась», — возразил лорд Блэквуд, выводя меня из землянки. «Не совсем». Замялась я, не зная, как помягче преподнести новость. Велика вероятность, что она сломала руку. «Что?» Мужчина резко остановился. «Не волнуйтесь, я ее обезболила. Как могла, конечно. Но сейчас важно показать девочку целителю». «Как это случилось?» Его голос звучал так громко, что егеря, пришедшие с ним, оглянулись на нас, прислушиваясь к разговору. Среди них я заметила и Кристофера, стоявшего рядом с растрепанной Нэнси и перепуганной Беатрис, уже без вешницы в руках. «Что здесь вообще произошло?» — ревел Блэквуд. «Мисс Лавлейс, может, вы, наконец, объясните?» Я стояла ни жива, ни мертва. В гневе лорд долины казался пугающим. Люди вокруг затихли, а воспитанница заметно побледнела. Но прежде чем я успела сказать хоть слово в свое оправдание, Беатрис, картина приложив здоровую руку к колбу, начала заваливаться на землю. «Папа!» — жалобно простонала она. Лорд Блэквуд чуть ли не в один прыжок оказался рядом с ней. «Что такое? Где болит?» «Ну, хорошая моя, чего ты? Все же было хорошо». «Папочка!» — продолжала Бетти, не открывая глаз. «Как темно! И совсем нет воздуха! Ох, тяжело дышать!» «Разойдитесь!» — рявкнул Блэквуд. Все присутствующие сделали шаг назад, освобождая пространство вокруг. Нэнси вцепилась в плечи Кристофера, а тот ошалело переводил взгляд с Беатрис на меня и обратно. Атмосфера у оврага царила напряженная. При других обстоятельствах я бы тоже занервничала, однако все происходящее выглядело более чем подозрительно. Ведь перед появлением отца Бетти так резво отправилась следом за мной, когда я решила проверить землянку. Да и легкие манипуляции в жестах своей воспитанницы я уже читала на раз. Однако лорд Блэквуд, похоже, воспринял игру дочери всерьез. Он легко подхватил ее на руки, словно девочка ничего не весила, и прижал к себе. Беатриса, обвив его шею здоровой рукой, жалобно пролепетала. «Папочка, прости. Пожалуйста, не сердись». «Что ты, милая, как можно на тебя злиться?» «Прошу, не ругай мисс Катарину. Она меня спасла. Если бы не мисс Катарина... Ах!» Беатрис довольно убедительно изобразила ужас от возможного варианта развития событий. Лорд Блэквуд бросил в мою сторону тяжелый взгляд, но промолчал. «Я все объясню». «И очень подробно», — оборвал он меня. «Но позже. Сейчас нам нужно к целителю. Кристофер». Мальчик аж подпрыгнул от неожиданности. «Сопровождай мисс Лавлейс», — распорядился Блэквуд. «Глаз с нее не спускай. Вас, Нэнси, это тоже касается». Мужчина отдал распоряжение егерям и, развернувшись, самолично понёс Беатрис в сторону от оврага. Туда, где мелькали огни и слышался лай собак. Нам предстояло идти следом. Девочка, конечно, схитрила, воспользовавшись волнением отца. Однако у меня не было сомнений, что позже, когда опасность для её здоровья минует, лорд Блэквуд придумает для неё наказание. Но вряд ли слишком уж суровое. Видя его неподдельные страхи и беспокойства, я поняла, что он очень сильно любит дочь, пусть и выглядит временами слишком чёрствым. Пожалуй, это единственное, что способно меня утешить в такой момент.